перебил капитана Микола. Голос его прозвучал, словно рык раненого зверя. Глаза налились злостью. Пыл поляков поутих, и даже сам капитан, видя состояние казака, осекся, улыбка исчезла с его губ. «А не тот ли ты капитан, что вертелся возле полковника Янковского?» «Вертелся. Я имел честь быть адъютантом у полковника Янковского», — надменно отчеканил капитан Малиновский. «Гнида!» — выдохнул Билый. Ноздри его от гнева расширились. «Значит, и не без твоей помощи мы оказались в немилости государя. Ты же мою честь опорочил». Билый был похож на снежного барса, готового сделать последний отчаянный прыжок, чтобы вонзить в свою жертву клыки и острые когти. Глаза с азиатским разрезом от прищура стали похожи на две щелки. Ноги, согнутые слегка в коленях, застыли в напряжении. Правая рука мягкими движениями нащупывала характерную твердость ножа за голенищем мехового сапога. Еще мгновение, и острое лезвие может вонзиться в горло стоящему перед ним врагу. Но казак ждал, осознавая, что силы явно не равны, хотя в рукопашной схватке он мог дать двум-трем соперникам несколько очков вперед. Поляки, хотя и были вооружены тоже лишь ножами, но численный перевес был явно на их стороне. Билый, будто волк, окруженный собаками, озирался по-звериному, переводя взгляд с одного поляка на другого. Мысли бешено проносились в голове, укладываясь в цепочку тактики. Даже если сбросить со счетов добряка Замойского, одному против пяти шансов весьма немного. Одного-двух уложу, труда особого не составит. Вондингов стоит отрешенно, да Ягинский, судя по всему, никакого опыта в подобных ситуациях не имеет. А остальные, к тому же, несмотря на то, что Замойский и добрый по натуре, но где гарантии, что он не встанет на сторону своих, когда начнется свара? «Ваня, ты-то где, друг мой любезный? Не припомню, чтобы ты труса жаловал. Или план какой в голове спонтанно родился?» Поручик Масальский захрипел, не в силах больше смеяться, откинулся назад, вытирая выступившую слезу. Пац уже откровенно скалился, забавляясь ситуацией. Руки его уже подрагивали, предвкушая, как будут резать чужое горло. «Что, казак, попал в сети?» — хмыкнул капитан. «Гнида, поди ж ты!» — поляк покачал головой, обращаясь к своим и ища поддержку. «Откуда столько бравады? Ведь загнали тюремную крысу в угол. Осталось зубы выдрать и когти, чтобы не кусалась и не царапалась», — вновь ехидно высказался Малиновский. Превосходство окрыляло. Он чувствовал себя хозяином положения, где подвластны ему было не только люди, но и время, погода, мир. Охватившее было волнение капитана Малиновского исчезло, и он снова обрел уверенность, давая знак стоящим рядом подчиненным. «Пора кончать», — прошептали губы командира. Пац радостно крякнул, поднимаясь. За ним потянулись и остальные. «Вперед», — коротко приказал старший команды. «Куртку сильно не заморайте», — шмыгнул носом поручик Масальский. «Моя будет». Малиновский поджал губы. Подчиненные, держа в руках ножи, медленными шагами стали приближаться к казаку. Уверенность придавала количественное преимущество, но недооценивать этого дикаря, сына гор, способного в любую минуту накинуться на тебя и растерзать, как медведь, было нельзя. Билый мысленно прочитал молитву, готовясь к смертельной схватке и оценивая, как можно подороже отдать свою жизнь. Внезапный скрип открывающейся двери отвлек внимание участников готовящейся схватки. В дверном проеме на фоне белого, чистого снега темнела фигура графа. Он был без шубы и шапки, держа в обеих руках по штуцеру. «Заждались!» — бодро воскликнул Иван Матвеевич. А пьесцы морде лизал. Не удержавшись, грязно выругался Пац, впрочем, замедляясь при виде грозно направленных на них черных стволов. «Правильно, паны пшеки, не так быстро!» — голос Суздалева прозвучал, будто сигнал о победе в бою. Словно выиграли уже схватку. Билый слегка расслабился, мысленно ругая друга. «Где тебя носило, Односум?» — в голове мелькнула мысль о тактической хитрости. Незаметно подмигнув Односуму, Микола спросил. «Бомбу успел заложить, как договаривались». Суздалев секунду молчал, осознавая, о чем это друг, но, опомнившись, произнес, подыгрывая. «Сделал все, как мы с тобой планировали». Глаза капитана Малиновского округлились, в них читался немой вопрос. Он поднял руку. Поляки остановились. Вышло так, что Малиновский с Дингофом были ближе к Билому, а остальные, за исключением ротмистра Замойского, который до сих пор сохранял нейтралитет, молясь матке Баске и крестясь по-своему, слева направо, случайно оказались со стороны Суздалева. Граф уверенно держал поляков на мушке. Те никак не решались напасть, ведь из них троих в живых мог остаться только один. В военной среде ходили слухи о том, как умело и точно посылал граф пули в цель, причем с обеих рук. И слухи эти были небезосновательными. Билл и перевел дыхание, заново оценивая тактическую обстановку. С появлением Суздалева появлялось некоторое преимущество, но все же силы были неравны, да и Замойский оставался темной лошадкой и мог в любую минуту последовать за своими земляками. Напряженность росла, но никто из присутствующих не решался напасть. «Ваня», — нарочито громко произнес Билый, указывая кивком головы в сторону капитана, «а ты знаешь, что это за Анчибил?» Суздалев в ответ пожал плечами. «Судя по тому, как он роет землю, вылезая из собственной шкуры в поисках полковника, как его, Яновского, Янковского», — выкрикнул капитан, лицо окрасилось багровой краской. «Полковника Янковского, и требую почитать его имя». Суздалев оставил без внимания ответ Малиновского. «Думаю, что состоит с ним в каком-то родстве или же является его верным служакой». Акцент был сделан именно на последние два слова. Капитан побагровел еще больше, заскрежетав зубами. «Почти угадал, Ваня», — холодным голосом сказал Билый, глядя налитым злостью взглядом на Малиновского. «Это та мразь, что помогла нам устроиться в гостинице под названием Александровский форт. Осознаешь всю пикантность сего момента?» «Ты шутишь?» – удивился граф. «Постой, так это, выходит, не нелепая случайность. Ты совершенно прав, Ваня, они это спланировали заранее. Помнишь, когда я еще состоял на службе в конвое его императорского величества, рассказывал тебе о некоем капитане? Я тогда случайно стал свидетелем разговора известного нам полковника Янковского с тем капитаном. Оба нелицеприятно отзывались о государе и его семье. Так вот, позволь тебе представить, тот самый капитан, а по сути, пшек, крысы, ненавижу», — заорал не в себя Малиновский. «Да будьте вы прокляты, кончать их», — поддержал капитана поручик Пац. Затянулось. Дингов, как самый молодой и горячий, сделал два решительных шага вперед. Суздалев взвел спусковые крючки на обоих штуцерах и отступил на полшага назад, надежно прикрывая спину стеной. Ситуация выходила из-под контроля. Время замерло. В холодеющем воздухе хижины закрутилась снежинка, сорвавшаяся с балки потолка. Медленно, будто вальсируя, она опускалась вниз. Ротмистр Займовский пялился на нее, продолжая креститься, будто видя крохотного ангела, витиевато танцующего между вставшими друг против. «Апчхи!» — раздалось громко вместе со звучным шмыганьем носа, и тут же неровно разразился сатанинский хохот. «Ха-ха!» — поручик Масальский потянулся рукой к животу, остервенело почесывая его. Одновременно с его движением прогремел выстрел. Воздух хижины наполнился сизым дымом и гарью. Суздалев, не выдержав напряжения и заметив резкое движение Масальского, расценил это как сигнал к нападению. Реакция сработала мгновенно, и пальцы мягко нажали на курок. Поручик замер на месте, озираясь диковато по сторонам, видимо до конца не осознавая, что случилось. Правая рука в причудливом треморе зависла на секунду, рот судорожно открывался, хватая воздух, из небольшой дырочки в груди пульсирующей струйкой вырывалась алая кровь. Тело поручика сразу обмякло и тяжелым мешком сползло на пол, объятое предсмертными конвульсиями. Поляки как один посмотрели на мертвого товарища. Замойский громко зашептал молитву. Билому показалось, что глаза у ротмистра стали влажными. Эх, чересчур добрый для вояки. Суздалев отбросил в сторону использованный штуцер. Это был подаренный старостой поморов Миколе. Теперь граф мог обеими руками держать второй штуцер, свой, отцовский, инкрустированный серебром, на который с завистью таращились у корабля поляки. «А ну-ка, пшеки, к стенке отошли!» — крикнул граф. В азарте первого выстрела он не заметил, как поручик Пац сделал пару шагов в сторону и, молниеносно подпрыгнув, повис на его руке. Завязалась борьба. Дингов, рассчитывая на замешательство Белова, сделал выпад вперед в надежде зацепить казака своим ножом, похожим на бейбут. Микола краем глаза заметил движение поляка и едва успел отскочить в сторону, как длинное лезвие, сверкнув сталью, разрезало воздух перед ним. Не раздумывая и пользуясь тем, что Дингов в данный момент не крепко стоял на ногах, Билый с зажатой в кулаке рукояткой своего ножа нанес увесистый удар в лоб противника. Тот вскрикнул и отлетел к ногам капитана Малиновского, с трудом поднялся сначала на четвереньки, затем, пошатываясь, встал на ноги. В голове шумело от удара, но присутствие рядом непосредственного командира заставило сделать над собой усилие. «Да прозаду! 6 вперед! Польск!» — скомандовал Малиновский, подталкивая Дингофа рукой. Агинский, Пац, Замойский, заатаковать российские сцзуры. 7. Атакуйте этих русских крыс. Польск. Малиновский намеренно перешел на польский, чтобы не дать возможности Суздалеву с Белым понять суть сказанного. Пац, несмотря на свой невысокий рост, имел крепкую фигуру. Его цепкие руки крепко держали приклад штуцера Суздалева. Граф отчаянно пытался освободиться от назойливого поляка, но тщетно. Борьба соперников превратилась в перетягивание друг от друга штуцера. Суздалев нисколько не хотел уступать, держа руками приклад. Оклемавшись от тяжелого удара, поручик Дингов, подначиваемый капитаном Малиновским, вновь предпринял попытку поразить ненавистного казака. В это время прогремел второй выстрел. Громкий стон донесся до слуха противников. Сизый дым постепенно рассеялся, открывая неприглядную картину. На столе, сбитом на скорую руку из досок, где еще несколько минут назад поручик Пац нарезал строганину, лежал ротмистр Замойский. Слабый стон слетал с его уст. Он тяжело и редко дышал. Суздалев, бросая штуцер, подбежал к ротмистру и склонился над телом. Замойский. «Да как же так, нелепая, роковая случайность!» — взволнованно крикнул граф. «Очнитесь!» В борьбе с Пацом он случайно нажал на курок, что и решило судьбу добряка Замойского. Ротмистр не отвечал, из груди ручейком сочилась кровь. Глухой хрип и поляк, испустив дух, замер навсегда. Пользуясь душевным состоянием Суздалева, стоявший рядом со столом молодой поручик Агинский выбросил правую руку с зажатой в ней рукоятью ножа, лезвие как масло вошло в спину графа. Тот выгнулся, закинув руку назад, стараясь схватиться за нож Агинского. Но все его попытки не увенчались успехом. Он пошатнулся, в глазах поплыли темные круги. Последнее, что видел Суздалев, подбегающего к нему Белого. «Ваня!» — в сердцах крикнул Микола, подхватив односума, когда его тело бесчувственно опустилось на пол. «Открой глаза, слышишь?» Тут Белый почувствовал сильный удар сзади по голове, в глазах потемнело, и сознание отключилось от реальности. «Вот и все, панове», — довольно заключил поручик Пац, держа в руках штуцер Суздалева и намереваясь сделать второй удар прикладом. «Достаточно», — распорядился капитан Малиновский. «Сами окоченеют. Холод сделает свое дело за нас, так и на нас крови не будет». «Как скажете, господин капитан», — насмешливо сказал Пац. Пальцы его любовно погладили орнамент графского штуцера. «Но я бы добил. Нельзя оставлять русских в тылу. Предлагаю запалить. Угомонитесь, поручик. На обратном пути, когда будем возвращаться с полковником Янковским, нам может понадобиться эта изба. В ней найдем 4 околевших трупа. Уцелевшие под любой присягой подтвердят, что русские напали на достойных шляхтичей и в схватке нашли свою смерть. А штуцера, разбить и оставить здесь, свой не отдам», — возмутился Пац, покрепче вцепившись в графское оружие. «Плебеюс зибис корзине». 8. Безродные плебеи. Польск. Пренебрежительно простонал Малиновский. «Ну, разбейте один». Он подошел к бесчувственному телу казака и ткнул его ногой. «Ммм», — раздался слабый стон. «Ну что, господин казак, чья взяла?» — усмехнулся капитан. «Не думал, что так все получится. Но это же было очевидно. Дорогой ценой победа далась», — заметил нерешительно молодой Агинский. В нем еще бродил адреналин от прошедшей схватки. Малиновский уничтожающим взглядом посмотрел на поручика. «А вы что хотели? Война без жертв не бывает. Если сопли размазывать можете лучше, чем воевать, то сидите у подола какой-нибудь пани и не суетесь туда, где звучат выстрелы и льется кровь. Нас ждут великие дела», — горячо поддержал командир Дингов. «И много крови», — подумав, добавил Пац. Агинский стиснул зубы, но не ответил. Побоялся. Капитан, помимо того, что был непосредственным командиром, был еще и шляхтичем побогаче обедневших Агинских. Приходилось смиряться и полностью подчиняться указаниям и приказам. Пац хмыкнул и деловито залез в карманы лежащего без сознания графа. «Агинский!» — вновь приказным тоном крикнул Малиновский. «Соберите все вещи, что могут нам пригодиться. Надеюсь, что это вы сможете выполнить». «Так точно, господин капитан», — отрапортовал поручик. «А что делать с нашими?» Агинский запнулся, указывая на трупы Масальского и Замойского. «Они уже не наши», — отмахнулся капитан. «Их души принадлежат Всевышнему, а тела бренны. Пусть эта хибара будет общим для них склепом. Оставьте, как они есть». «Как скажете», — отозвался Агинский. Он не торопясь принялся собирать теплые вещи, консервы, мороженую рыбу, все то, что могло пригодиться в дальнейшем походе. «Дингов, Пац», — позвал Малиновский. «Соберите оружие, ножи, разбейте штуцер, погромите здесь, создайте видимость драки и грузите на упряжку, а я заберу собак этих двух». Капитан не договорил, указывая на тела Белого и Суздалева. «Уж больно хороши собаки, чтобы их просто так бросить здесь». Пац с Дингофом козырнули, приставив два пальца ко лбу, и принялись исполнять приказ капитана. Малиновский вышел наружу. Арктическое солнце, отражаясь лучами на снеговом ковре, ударило по глазам. Капитан зажмурился, машинально запустив руку в карман шубы. Очки спасали от снежной слепоты. Надо отдать должное профессору, хоть и русский. Из хижины появился поручик Агинский. В руках он держал шубой теплую одежду тех, кто остался лежать в избушке. «Положите на сани, поручик», — распорядился капитан. «На наши», — спросил Агинский. «Разумеется, ввиду сложившейся ситуации у нас появились свободные сани. А как быть с санями этих добровольцев?» — несмело спросил поручик. «Зачем нам лишний груз, который будет абсолютно без пользы? А с собаками как? Здесь оставим». «Вы меня удивляете, Агинский», — резко ответил капитан. «Как с таким умом вы еще дослужились до поручика? Собаки, тем более такие, это лишняя тяговая сила. Извините, не подумал. Учитесь думать, Агинский, иначе останетесь поручиком до пенсии. Киньте вещи в сани и помогите мне с упряжкой этих так называемых добровольцев». Агинский спешно уложил все вещи в сани, на которых ехали погибшие Масальский и Замойский. «Курва, застрелю», — раздалось в воздухе. Агинский мгновенно оторвался от саней и побежал в сторону капитана. Тот закрывал ладонью лицо. Сквозь сомкнутые пальцы сочилась кровь, стекая по рукаву меховой шубы. Капитан мычал от боли, костеря, на чем свет стоит Малахая. Будучи самоуверенным, Малиновский решил сам отвязать упряжку собак, принадлежащую Белому и Суздалеву, но не тут-то было. Малахай, чуя чужака, зарычал, оскалив свои большие белые клыки. Капитану удалось отвязать первый ряд в упряжке, где стоял Малахай и еще один пес, и он попытался было перетянуть их к другим саням, чтобы также запрячь, тем самым усилив тягу, но в планы Малахая это точно не входило. Улучив момент, тот накинулся на Малиновского и, клацнув зубами, прошелся по его лицу, оставив на щеке глубокую, рваную рану. Не дожидаясь, когда против него применит силу, Малахай рванул вперед, увлекая за собой второго пса. Через минуту их темные спины маячили между невысокими торосами. Умный пес не убежал далеко, предпочитая наблюдать за развитием событий с безопасного расстояния. На громкий крик капитана из хижины выбежали пацидингов. Агинский, открыв походную перевязочную сумку, как мог, накладывал повязку на рану Малиновского. Капитан тихо постанывал. Желтоватый лоскут хлопчатобумажной ткани мгновенно напитался сочащейся кровью. Агинский трясущимися от волнения руками пытался наложить бинт. С трудом ему это удалось. «Зашить надо», — пробормотал сознанием дела пац, уже жуя бублик. «Нашел в кармане у графа». «Чем?» — прохрипел капитан Малиновский. «Вашим острым, но пустым языком. Уходить нужно, спешно», — сказал Дингов, указывая на рану капитана. «Кровь медведь учуять может, тогда придется туго». «Нашел кого пугать медведем», — хмыкнул пац. «Мы же не русские, я их с десяток еще в юности настрелял». «Поехали», — прохрипел капитан Малиновский. «Найдем полковника Янковского, там и зашьем». «Как скажете, господин капитан». С трудом получилось остановить кровь, уложив капитана в сани на спину. Оставшихся собак из упряжки Суздалева и Белого поляки распределили по своим упряжкам. Агинский и пац встали на подножки, и собаки нехотя потянули потяжелевшие сани по снегу. Глава 29. «Ир-р-р-р», предупредительно прорычал Малахай. Отбежав на безопасное расстояние, он, распластавшись на снегу и стараясь слиться с ним, наблюдал за действиями тех, от кого, благодаря, видимо, какому-то звериному богу, ему удалось сбежать. Другой пес, напарник по ряду, с которым они вместе обрели свободу от двуногих чужаков, все тыкался в него головой. Пес был моложе Малахая и все норовил поддеть его, мол, опасность миновала, уехали чужаки, давай играть. Малахай, как вожак и более опытный пес, поначалу снисходительно относился к докучавшему ему однолетку. Но вскоре Малахаю это надоело, и он попытался приструнить разыгравшегося напарника по упряжке, слегка ударяя его головой в ответ. Это было расценено как согласие на игру. Но в планы Малахая играть и забавляться, наслаждаясь свободой, никак не входило. Его природное, отличное от обычных собак чутье подсказывало, что случилось нечто такое, в чем ему, потомку волка и хаски,

Чаю бы сейчас сборного из трав, цветов горных, да с чабрецом непременно», — негромко произнес пластун. «Да шакшуку с потрохами утиными и лепешкой свежей», — сглотнул наполнившую рот слюну. Поднял свитер и, не надевая, зашел внутрь хижины. Собаки лениво подняли морды. «А ну-ка, геть на улицу!» — скомандовал Белый незлобно. «Хорош бока отлеживать. Разомнитесь». Оба пса не торопясь поднялись на лапы, потянулись, выпячивая вверх зады и, посмотрев друг на друга, нехотя подошли к двери. Малахай зевнул, оголяя ряд больших белых клыков, клацнул зубами. «Хай!» — крикнул Микола, бросив на метров 10 от себя обломок доски. Псы рванулись с места и, громко лая, помчались по рыхлому, белому снегу, подымая мириады переливающихся в солнечных лучах снежинок. Белый прикрыл дверь. В хижине было тепло, но тело без физических упражнений остывало, и становилось зябко. Казак быстро натянул на себя оба свитера. «Пора и о завтраке позаботиться». «Ты как, Ваня, не против на завтрак консервы с пшеном?» Знал Микола, что одна сум его не слышит. Знал, но все равно разговаривал. Будучи на службе в собственном его императорского величества конвое, в свободное время любил читать всякие научные журналы. В одном из медицинских журналов прочел о том, что с человеком, лежащим без чувств, а по-научному, в коме, весьма важно разговаривать, по причине того, что у человека хотя и отключено сознание, но функция слуха не нарушена и он может слышать все, что ему говорят.